Глава 9. Иногда мне кажется, что нет во Вселенной штуки более лишней и ненужной, чем могущественная книга, способная нарушать все существующие законы бытия. Ну, знаете, просто потому, что ирония в нашей жизни и так обычно через край. Двухметровая блондинистая секс-бомба массового поражения с характером мелкой шкодливой девчонки. Это мелочи. Бытие определяет сознание, особенно когда сознанию некуда деваться. Доказано на Фелиции Крамер дель Фиоре Вертадантес. А вот спешно излагать новую военную доктрину венценосному мужу, повелителю огромной империи, импровизируя на ходу и торопясь, потому что тебе нужно как можно скорее вернуться в Санкт-Петербург и спланировать убийство жены этого замечательного человека, который является вселившимся пришельцем из разрушенного тобой когда-то мира. И все это ради обещания, данного собственноручно убитому демону, превращенному тобой в единорога. Хм, ирония уже слегка перебор, не находите? Нет, тут, конечно, есть оправдания, предпосылки, взаимосвязи. Все, что нужно, чтобы вычленить из этого апогея абсурда строго выверенную логическую цепочку предпосылок. Но легче от этого не становится. Клянусь своими 64 юными китайскими студентками. Москва запомнилась мне как сумбур, растянувшийся на неделю. Дни я проводил в императорском дворце, скрежеща лбами с волшебниками и парой генералов, вечерами выгуливал Пиату по приемам, делая вид, что дико рад снятию 40-летней опалы, ради которой рисковал жизнью в Польше. Наивно хлопающие глазами деваха ростом в 2 метра наглухо вышибала все предохранители из голов мужиков, особенно невысоких. Так что пришлось даже пару раз выйти на дуэли, где мой коварный охлаждающий левиафан, бьющий водичкой из-под земли, был номинирован москвичами на самое злобное заклинание легкого дуэлинга. Тем не менее, мы справились. Пусть не без огрехов, пусть вызвав сильное обострение паранойи императора, выставившего следить за нами чуть ли не с 10 шпионов, пусть даже разрушили пару будущих браков, хоть и мы и одевали Пиату максимально скромно, но в конечном итоге вернулись домой, хоть это и стоило обоим крайне напряженного разговора с давно и прочно беременной Дарлеей Азовой. Мать моего друга поначалу была зла, как 33 кобры, обнаружив, что в мире появилась новая высшая Эйна, совершенно ей неподчиненная. Но затем, слегка отдышавшись и прооравшись, она внимательно осмотрела и выслушала Пиату, посовещалась с мужем и оставила ситуацию как есть. Бывшая разведчица и телохранительница была совершенно не заинтересована в том, чтобы оставлять свой пост прислуги у Константина. А как фрейлина, она Дарлее совершенно не подходила, чересчур превосходя ту в росте и формах. А уж под конец, когда я догадался сказать, что возвышение было принудительным, а не специальным, да еще с подачи самого графа. А в общем, к моменту, когда я обнял жену и дочь, на Ларинине уже царил мир и понимание. «За неделю в столице ты ни во что не вляпался», — облила меня недоверием супруга, удерживающая такую же подозревающую дочь. «Как это вообще возможно?» «Пиата виновата», — пожал я плечами. «Где бы мы ни появлялись, нас не сводили глаз вообще. Очень сложно провернуть какую-нибудь схему, если твоя цель вечно в центре самого интенсивного внимания. Представляю, как она этому была рада». «А ты видишь ее где-то поблизости?» — улыбнулся я. «Бедняжка унесла домой Костю чуть ли не на руках. Тот тоже не слишком хорошо выглядел, но, видимо, успел подзабыть, насколько она стала здоровой. Даже я слегка подзабыла. Надо будет как-нибудь прикупить ей что-то с каблуками. Хотя, пусть их. Идем, муж мой. Мне многое надо тебе рассказать. Бьюсь об заклад, что тебе не понравится то, что ты услышишь. Я тоже видел ее лицо, Алистер. Новости были напрягающие. В академии воцарились члены императорской семьи, тут же начавшие наводить свои порядки. Кристина, не высовывающая носа из нашей свежеиспеченной школы, получила уже несколько весьма гневных писем из ректората, а все остальное услышала со слов Константина. Азов плевался, рассказывая о том, как принц Николай волшебным образом вызывает дисциплинарные наказания на всех, кто ему не нравится. Медичи отстранен от работы, а остальные преподаватели боятся громко дышать. От юного принца, куда бы он ни пошел, не отходят три очень известных мне боярышни. «А сама императрица?» — хмуро спросил я, предчувствуя большие проблемы. «Ежедневно справляется у директора она с тобой, по разговорнику», — не менее хмуро ответила Кристина. «А еще она запретила дуэли между студентами. Любые. Тренировки только по назначению от преподавателей. Плохо!» «Это еще не самое плохое, Кейн. Как мелкие шелюшки вьются вокруг Николая, так и к самой императрице кое-кто входит чуть ли не без стука. Молотов? Он самый, вместе с Аргазовыми. За нашим домом теперь ведется круглосуточное наблюдение. Полиция, детективы, вроде бы кто-то еще. Паршиво! Также пытались пробраться в школу, но твоя охрана, я ее сразу же сняла с пустого особняка, поймала лазутчиков. Они ничего полезного не сообщили. Обычное ловкое отребье, которое наняли, чтобы вызнать, что творится там у нас. Ты их? Да, конечно. Аккуратно. Еще бы. Все-таки допрос – это пытки. А государство очень не любит, когда пытает кого-то кроме него. Что-то еще, что я должен знать? Да, я приютила в школе Арию. Зачем? Тут я сильно удивился. Господам, которые о ней заботятся, очень не хочется показываться на глаза гвардейцам. А те, кого привезла с собой императрица буквально везде. Готова поспорить, муж мой, что парочка из них сейчас ошивается поблизости от нашего дома. Так, суду присяжных все становится понятно. Крутов действовал с подачи и прикрытия светлейшей императрицы. Аргазовы вышли на гоблинов, их план провалился. Кавар, о котором как раз она знала как член императорской семьи, утерян. Следовательно, Акаи Бата, используя удобный повод в виде желания собственного сына поквитаться с обидчиками его друзей или шлюшек, прибыла в Санкт-Петербург, начала атаку по всем фронтам. Тут тебе и неудовольствие в академии, и слежка, и провокации, и, скорее всего, прямой конфликт с одним из наследников трона. Азова показательно не трогают, так что графа можно вычеркивать из возможных союзников. К счастью, он не единственный. Так, Арию я у тебя заберу, подумав, решил я. Есть одна идейка. Полезем завтра в западню? Угрюмо спросила знающая, что нам некуда деваться жена, за что и получила воспитательный шлепок по уху от дочери. «Обязательно полезем, милая!» — улыбнулся я, доставая разговорник. «Мы же все-таки там учимся?» «Да!» — в трубке раздался недовольный мужской голос. «Кейн, мы с тобой все утро разговаривали. Опять гениальная мысль, после которой я попаду не в клуб, а к генералам. Хватит, я тебе говорю. Отец, привет, Андрей!» С улыбкой сказал в трубку я, Хотя здоровались уже, но неважно. Слушай, тут вот какие дела нарисовались. Будь ты хоть 10 раз Акаи Бата и 5 раз императрицей, ты останешься женщиной, а уж в поезде, совершенно не представляя, что твоя цель прямо сейчас протыгдыкала мимо тебя в Москву, да еще и навстречу с мужем, да еще и выяснить все подробности этой секретной встречи. Нереально. Зато вот предположить, кому царь-батюшка пихнет осваивать военные новшества, легче легкого. Принцу Андрею, конечно же, наследник все-таки. А тому, ждущему, кстати, именное изделие марки «Черная осень» вместе с ремонтным стендом в личное пользование, вовсе не усралось, что младший брат собирается наговнить истинному князю так, что беды не миновать. Через полчаса и некоторое количество ругани старшего принца, узнавшего много нового, мы оказались владельцами более полного пакета информации. А оказалось, что в массовой миграции москвичей в Петербург виноваты именно те три курицы, полезшие к моей жене. Боярышни, мать их! Но виноваты, скажем так, почти косвенно, на донышке. В Московской академии всегда была не слишком здоровая атмосфера, несмотря на то, что она выдавала едва ли не лучших ревнителей в мире. Молодежь там часто сталкивали лбами, провоцируя на конфликты и дуэли. Даже существовали тотализаторы. В такой напряженной атмосфере выдерживали не все. Некоторое количество паршивых овец начинало прогуливать, чтобы не подвергаться травле. Одно следовало за другим. Пропущенные занятия вели к уменьшению шансов на выживание. Будущее начинало казаться безысходным. Некоторые парни заканчивали жизнь самоубийством, а девушки по-всякому. В том числе и пускались во все тяжкие. Это, кстати, частенько служило им своеобразной защитой от полноценного участия в московских играх. На подобное закрывали глаза, предпочитая держать рядом со студентами живой пример смертников. Наши три курицы, как оказалось, относились именно к этой категории девушек. Они, благодаря неким своим ухищрениям, о которых даже принц далеко не неженка говорить отказался, всегда обладали покровителями, достаточно сильными, чтобы чувствовать себя в безопасности. И в этот момент мне показалось, что Андрей умудрился доплюнуть через трубку до моего уха. В момент поиска следующего покровителя оказались в одном увеселительном заведении с целым принцем, но и попытались счастье. Удачно, можно сказать, очень удачно. Пытали они это счастье без оглядки, стыда и совести. Принц Николай Петрович, второй сын государя русского, очень проникся этими их ухищрениями. Настолько, что чуть было не поднялся шум, но все было оперативно подавлено специальными службами. Распутниц, как и другой сор академии, решили выпнуть в другой город на доучивание, принца поставить в угол, историю забыть. А ничего, его втроем в постели ублажали, буркнул я в трубку, наблюдая, как уши моей жены начинают наливаться красным. «Кейн, ну ты еще!» «Да-да, втроем!» Вспылил и сдулся Андрей. Коля после их отъезда злой бегал, огрызался на всех. Так что если они его настропалили, а еще и мать поддерживает, то тебе... «Надо думать, Кейн, надо думать!» «Что же, давай подумаем!» На следующий день с утра пораньше мы с женой под ручку шли по академии, как ни в чем не бывало. Свободная рука у меня была занята большой толстой папкой из черной кожи, а вид был максимально важным и внушительным. Сама Кристина тоже держалась как английская леди на приеме у гинеколога с самыми холодными руками в мире. В общем, вид максимальной занятости и недоступности из всех возможных. Даже Мишлен, идущий по пятам за хозяйкой, выглядел важным и отстраненным. Что хорошего в молодежи, так это то, что захваченные какой-либо идеей, они не обращают внимания на знаки. К нам и сам Константин, о чем-то трепавшийся со своей зазнобой у кампуса, решил не подходить, лишь кивнул в знак встречи. А вот те, кто с нетерпением ждал читу Дайхардов, этого самого нетерпения удержать не смогли. «Ваше сиятельство!» — сходу выдохнула Елена Ланская, подлетая к нам с подругами чуть ли не на всех парах. «Как мы рады, что вы к нам заглянули!» На губах развратных мокрощелок язвились издевательские усмешки такой ширины, что шкатурка почти лопалась. Почему развратных? Ну, заикание и рычание Андрея интерпретировать было проще, чем погладить кота. Да и как иначе троица боярских дочерей-изгоев смогла бы заинтересовать самого принца, да еще настолько, что тот голову потерял, когда их у него забрали? Студентка Ланская, учащаяся Суворова и Каменских, кивнул я девушкам, слегка улыбаясь. Чем обязан? Улыбки тут же подувяли, взгляды стали растерянным. Такой реакции от меня явно не ждали. «Вы?» — Ланская сложила руки под грудью, гордо задрав голову. «Кажется, вы, князь, что-то обещали, если я к вам снова обращусь». «Обещал», — благостно улыбнулся я. «Но обстоятельства изменились, увы. Кстати, у вас троих теперь новые прически». «Должен сказать, что вам идет. Парики, не прически. Несмотря на очевидную дороговизну, прикрывающую то, что этим девкам оставила Аркендорф после дуэли, все три набора раскрашенных волос у засланок были совершенно одинаковы по длине и фактуре». «Дорогой, ты смущаешь девушек!» — одернула меня за руку супруга. «Не пялься!» «Как интересно!» — сбоку раздался хрипловатый голос, определенно принадлежащий подростку. «И что же в моей стране есть такого, что может заставить русского истинного князя отказаться от его слова?» Принц Николай выглядел куда старше своих 15 лет. От отца ему и его братьям досталась мощная стать. Так что выглядели все три брата уже взрослыми. Про принцесс, а я слышал о целых двух, предпочитали в свете не говорить, потому что мощной рамой, страшной мордой и тяжелым нравом батя щедро поделился и с девочками. Проще говоря, Николай был крепким, сильным и злым амбалом, для его возраста, конечно. «Доброе утро, ваше императорское высочество!» Повернулся я к среднему принцу, подмечая многочисленную компанию, в которой он явился к бедным скромным нам. «Рад вас видеть в нашем скромном учебном заведении». «Нашим?» Принц почти игриво пихнул локтем в бок стоящего рядом с ним и пожирающего меня взглядом Молотова. «Слышал?» «Ладно, опустим. Так что с моим вопросом, князь?» Смотрел он зло, напряженно, нетерпеливо. Могучая кучка из пятерых парней за его спинами пялилась на нас с Кристиной, как акулы на плывущую корову. «Молодежь!» «Прямая просьба члена императорской фамилии, его превосходительство, принца Андрея Петровича, занять должность инструктора по использованию силовых доспехов, ваше императорское высочество», отчеканил я, глядя Николаю в глаза. «Именно по этой причине я взял на себя смелость именовать ратную академию Санкт-Петербурга нашей. Сегодня я более не являюсь студентом, а приступаю к исполнению обязанностей в деле высшей государственной важности. Получи, фашист, гранату!» В полной потрясенной тишине пришлось добавить. «А так, как преподаватель не имеет права требовать сатисфакции от студента и, тем более, не общаться с ним, я вынужден отложить свое предупреждение до тех пор, пока занимаю этот пост. Коротко, просто, ясно, доступно. В папке у меня, кроме назначения и прочих гадостей, которые я должен был сунуть на подпись директору, были еще и максимальные полномочия, которые из себя мог выдавить старший принц, вовсе не желающий, чтобы его средний брат на пустом месте, трех давалках и мамкиных подзуживаниях, открыл фронт войны с истинным князем. Следовательно, назначение было в том числе и военного характера с присвоением звания и прочей ересью. Железобетонная защита от мелких нападок. Принц был не дурак. Даже обычные дворянские дети в 15 лет из себя представляют уже хорошо дрессированных и образованных людей. А Петр III за своими следил более чем строго. Второй по наследованию. Паши как вол, отдыхай как знаешь. Он даже лицо удержал, в отличие от Матвейки Молотова и трех лярв, раскрывших рты. Что же, ответ принимается, выдавил из себя парень, заводя руки за спину. Действительно уважительная причина, самая уважительная из всех возможных. Более не собираюсь вас задерживать, преподаватель. Весьма благодарен, до скорых встреч, кивнул я хмурому принцу, повышая его в собственных глазах от избалованного развязного кобеля до типа, которому просто нормальная баба нужна, а не три стриженных вертихвостки, научившиеся давать всюду, куда пролезет. Вышеупомянутые тем временем уже смешались со свитой его высочества, позволяя нам с женой идти дальше. Сделав пару шагов, я обернулся к уходящим недоброжелателям, так и не ставшим, возможно, пока что, неприятелями. Кстати, господа, никто не знает, где я могу найти студентку фон Аркендорф. Она займет место моего заместителя. Николай не обернулся, но короткий ежик волос на его затылке ощутимо дернулся. Арии не было в академии уже несколько дней. Девушка скрывалась от мести за испорченные волосики любовниц принца. А вы как думали, ваше высочество? Жизнь прожить — это не в лужу пернуть. Скоро вам еще и батя позвонит с вопросами и предложениями.